Артур просто не мог понять. Он просидел у них в квартире до самого рассвета. Утром в дверь негромко постучал швейцар, который принес свежую газету. Артур дрожащей рукой взял ее. Там было все написано, все. Конец мечты, конец жизни. Сэм убил ее. Часть вторая. Хиллари. Глава пятая. Дверь камеры тяжело захлопнулась за Артуром, когда он пришел навестить своего друга. Сэм находился в 17-м отделении на 51-й улице, и лишь во второй половине дня Артуру было разрешено свидание. До того, в течение многих часов, Сэма беспрерывно допрашивали, хотя в этом не было необходимости. Он во всем признался, рыдал, глядел остекленевшими глазами. Он помнил каждую минуту той первой встречи в Париже, не понимал, почему это сделал, помнил, что был пьян, что испугался ее угрозы уйти от него, но все равно не мог понять, почему так поступил. Ему просто не хотелось ее потерять. И еще она сказала, Сэм в отчаянии уставился на Артура, когда того впустили. Казалось, он его не видит. «Сэм?» Голос у Артура был хриплым. Он проплакал все утро. Прикосновение его руки было похоже на порыв отвести друга от края пропасти. У Сэма был такой вид, будто он готов умереть сам. Он стоял посреди камеры на том же месте, где его оставили охранники, и глядел на Артура. «Я убил ее». «Артур, я убил ее». Казалось, у него перед глазами не лицо Артура, а все еще ее лицо в тот момент, когда он душил ее, рыжие волосы, которые он так любил. Почему? Почему он это сделал? Почему она говорила все эти ужасные вещи? Он невидящим взглядом смотрел на друга, и слезы снова текли по его лицу. «Сядь, Сэм, сядь». Артур мягко усадил его на один из простых стульев, стоявших по разные стороны узкого исцарапанного стола. «Нам надо поговорить». Сэм как будто не слышал, но поговорить все равно было надо. «Ты хочешь поговорить о том, что произошло?» Сэм лишь тупо смотрел на него, все было слишком просто. «Я убил ее, я это знаю, Сэм, но что произошло до того? Она тебя как-то спровоцировала?» Артур хотел найти ему хорошего адвоката, но прежде должен был выяснить, за что можно зацепиться. Теперь Сэм был не просто его другом, но и косвенно клиентом. Может, ударила? Сэм покачал головой, глаза у него были мутные и отсутствующие. Она говорила очень много плохого, сердилась. Артур догадывался о причине, но все равно спросил, почему она была рассержена. Сэм уставился в пол, вспоминая охватившее Соланж бешенство. Он никогда не видел ее такой и знал, что сам подал к этому повод и ни в коем случае не хотел ее потерять. Но все равно потерял единственную женщину, которую любил. Он в отчаянии поднял глаза на Артура. Она знала, что у меня опять был роман, но он ничего не значил, как и все прежние. «Для тебя, Сэм, но не для Соланж», — тихо произнес Артур и напомнил себе, что теперь защищает Сэма, а не его жену. Сэм в ответ только странно на него посмотрел и надолго замолк. «Она грозила тебе разводом?» Сэм кивнул, а потом решил все прояснить. Он должен был задать этот вопрос, должен был знать. Ведь это одна из причин, почему он убил ее, кроме того, что был пьян, потерял контроль над собой и боялся ее потерять после всего, что она наговорила. «Она сказала, что у тебя с ней был роман. Это правда?» Сэм пронзил взглядом друга, Артур печально посмотрел на него. А ты сам как думаешь?»